Глава 15. Наташа. Не знаю, сколько проходит времени, но в реальность я возвращаюсь, когда слышу позади чьё-то шумное дыхание. Оборачиваюсь и вижу Динара. Давно он здесь? Мы словно поменялись местами, и теперь он в роли наблюдателя. Не могу пошевелиться, оглушённая болезненными воспоминаниями и чувством вины. Внутри словно образовалась воронка чудовищных размеров, и сейчас она затягивает в себя все попытки забыть о прошлом и начать новую жизнь. Асадов медленно приближается, не сводя с моего лица напряженного взгляда, и останавливается рядом. Дышит часто и глубоко, будто только что пробежал марафон. Она звонила мне. Первое время очень часто. Мой голос дрожит, и я делаю паузу, чтобы продолжить. Трудно говорить, сильно давит на грудь, и слезы текут из глаз, не переставая. Но я ей не отвечала, и теперь никогда не смогу перезвонить. Такие молодые, красивые не должны уходить из жизни. Не должны. Я ненадолго замолкаю. Что случилось, Динар? Дождь опять припускает. Асадов снимает с себя ветровку и накидывает мне на плечи. Хватит, Наташа. Он протягивает руку, вытирает пальцами мокрые дорожки с лица и отдирает меня от памятника. Карина не любила, когда рядом кто-то грустил. И сейчас пойдет ливень, и мы промокнем. Идем. Я едва переставляю ноги и часто спотыкаюсь, когда иду по узкой дорожке. Позволяю Динару взять меня за локоть и вести. Ничего не вижу из-за пелены слез. Почему я не отвечала Карине, когда было ей так необходимо? Осознание, что больше никогда не услышу ее голос, не узнаю, что она хотела сказать, бьет по нервам с новой силой. Чем теперь залатать еще одну дыру в сердце, которая и так похожа на сито? Тебя подвести? Спрашивает Динар, когда мы оказываемся за пределами кладбища. Я на такси, киваю в сторону белого седана, который меня ждет. Но ты так и не ответил, что случилось. Ты ведь расскажешь? С надеждой смотрю в его лицо. Динар воспринимает все спокойнее, потому что уже пережил ее смерть, а я только сейчас узнала, и внутри царит хаос. Границы обиды и боли, которую Асадов причинил мне в прошлом, сильно смазаны в этот момент. Понимаю, как опасно оставаться с ним наедине в таком состоянии, но хочу знать, что случилось с Кариной. Я все равно это выясню, с твоей помощью или нет. Эти слова действуют. Динар грустно и коротко усмехается, мол, опять все по-прежнему, да, Наташа? Я расплачусь с водителем и отпущу машину. Садись. Асадов открывает пассажирскую дверь своего внедорожника и ждет, когда я заберусь внутрь. Я стягиваю с себя ветровку и глубоко вдыхаю знакомый запах. Им все пропитано в салоне, и меня еще сильнее накрывает тоской по тому, что когда-то было в моей жизни. Имея возможность отмотать время назад и что-нибудь изменить, вряд ли бы стала это делать. Хотя нет, одну деталь все же изменила бы. Ответила бы на звонок Карины. Динар возвращается через пару минут, садится за руль и поворачивается ко мне. Не торопится говорить, просто разглядывает мое лицо непроницаемыми глазами. «Как плечо?» — спрашивает он и тянется к бардачок за сигаретами. Случайно задевает рукой мое колено, и я сильно вздрагиваю. Динар замирает на секунду и снова разглядывает меня. «Нормально», — тихо отвечаю я, вжимаясь в дверь. «Почти зажило. Ты часто приходишь к ней?» Асадов приоткрывает окно и затягивается сигаретой, выпуская струю сизого дыма в окно. «Нет, редко. Зашел на обратном пути к сторожу на пару слов. Игнатич сказал, что приходила молодая блондинка, и мы разминулись в несколько минут. Я решил вернуться к могиле Карины и проверить кое-какие догадки». «Какие?» «Показалось, что за мной кто-то наблюдает. Любишь подглядывать?» Оставляю вопрос без ответа и молчу какое-то время. Я обижалась на нее, думала, что она все знала о твоем браке с Катиной, и молчала. После той поездки в Австрию она как-то обмолвилась, что ты запретил ей разговаривать со мной о своем прошлом. Ты очень впечатлительная и принимаешь все близко к сердцу, Наташа. Поэтому и запретил. О моем браке никому ничего не было известно. Я не афишировала эту новость. На тот момент, когда ты нашла бумаги у меня в кабинете, Карина ничего не знала. «Ты так и не сказал, что с ней случилось». Динар последний раз глубоко и шумно выдыхает, выкидывает окурок в окно. Вижу, что ему трудно об этом говорить, но я хочу услышать правду. «Карине было чуть больше 30, когда ее жизнь прервалась в самом расцвете сил». Он отворачивается и смотрит перед собой отрешенным взглядом. «Хоронили в свадебном платье. Она ведь никогда не была замужем. Ее сестра плакала, как безумная, в могилу за ней лезла, потом и в обморок упала. Его голос такой безжизненный в этот момент, что по телу ползут мурашки. Марина желала мне смерти и кричала проклятие в мой адрес. На мгновение я представляю картину, которую описывает Динар, и все внутренности сковывает льдом. Он поворачивает голову, и наши глаза встречаются. «Это я виноват в ее смерти». Взгляд и голос, которым он произносит эти слова, теперь будут преследовать меня во снах. «И моя вина перед ней в разы сильнее, чем несколько неотвеченных звонков. Я не готов говорить о подробностях, мне до сих пор тяжело об этом вспоминать. Не стоит это все ворошить, Наташа. И выяснять ничего не нужно. Ты живешь своей жизнью, у тебя отношения с Ракитиным. Между нами все давно в прошлом. Пусть так и останется». Все давно в прошлом, и пусть так останется. Поэтому он расторг контракт и улетел, чтобы не маячить у меня перед глазами, потому что сам ничего не может забыть. Повисает долгая пауза. Я закусываю губу и отвожу глаза. «Куда тебя отвезти? Ты одна прилетела или с женихом?» «Домой. Я прилетела не одна». На улице дождь, и вряд ли Сима выведет Тимура на прогулку. Называю адрес, но Динар, наверное, и так помнит, где я живу. Асадов заводит двигатель, и мы едем молча почти до самого дома. А может быть, пригласить его на чай? И пусть увидит все своими глазами, как и Макс, что его все давно в прошлом бегает по дому и называет меня мамой. «Ты расторг контракт с Градским. Это из-за того разговора?» Предпринимаю я последнюю попытку поговорить о том, что мне действительно важно, когда он останавливает машину у ворот. Динар лишь сильнее сжимает челюсти. «Вы надолго здесь?» Уходит от ответа. Снова отталкивает. «Зачем?» «Примерно на пару недель. Градский дал отпуск, чтобы я восстановилась, а Илья приехал, чтобы уговорить отца позволить ему вернуться в Питер». «А ты?» «А я нет». Разговор получается натянутый. Я близка к тому, чтобы сказать ему о сыне, но упрямо молчу. «Твоей бледной коже хоть чуточку удалось стать темнее на палящем южном солнце». Вдруг улыбается Динар, но меня напрягают такие перемены в его настроении. Снова взял эмоции под контроль. Уедет сейчас, как ни в чем не бывало. Но я осталась неудовлетворена ответами. Ни одним. Если у Динара были ко мне чувства, то почему он так жестоко со мной поступил? Ведь с детства находился рядом с нами. Ближе меня и Макса у него никого и никогда не было. Мне было очень больно узнать о смерти Карины. Увидеть тебя на ее могиле, а сейчас невыносимо смотреть на твои попытки сдерживать себя и мой интерес к случившемуся. Ничего не в прошлом, Динар. Мне по-прежнему больно, и если ты думаешь, что твой ответ удовлетворил меня, и я не стану ничего выяснять, то это не так». Его взгляд темнеет, а у меня начинает покалывать кожу на пальцах от того, как я хочу коснуться его лица. И не только. С трудом отвожу глаза, пытаясь взять под контроль эмоции. Но сейчас их так много, что это почти невозможно. И если на то пошло, я 3 года держала себя в руках. «Хватит. Ваша драка с Максимом. Я ведь изначально этого не хотела. Ты же всегда был с нами. Я столько ваших детских снимков нашла в кабинете отца. Папа к тебе как к сыну относился. Ты жил неподалеку с матерью, вон в том доме», — киваю на дорогу. «Там до сих пор стоит эта скособоченная постройка. И когда твоя мать умерла, то папа оформил над тобой опеку и присматривал как за родным сыном. Ты никогда не был один. Ты с детства был с нами. Я выросла у тебя на глазах, и я не верю, что ты можешь вот так вычеркнуть всех нас разом из своей жизни. Должна же быть причина. Этот брак и все, что ты сделал с моими чувствами к тебе. Говоришь, что никто не знал о твоем браке с Катиной? А как же Измайлов и наша встреча в ресторане 3 года назад? На тот момент ты ведь уже состоял в браке. И я помню, с каким удивлением Павел посмотрел на меня. Он знал, а ты говоришь, что никому об этом не было известно». «Возможно, он удивился, что я завел отношения с молоденькой девочкой, которая намного старше». Грустно усмехается Динар. «Неужели его совсем не трогают мои слова? Может быть, за 3 года, что мы не виделись, ему вырезали сердце и вместо него вживили камень? Я беру паузу, чтобы попытаться унять то, что выходит из-под контроля, и ничего не получается. Мне лучше уйти, пока не сказала лишнего. Дёргаю ручку двери, но она не поддается. «Всё, выговорилась?» «Нет, не выговорилась. Слёзы текут из глаз, но я не хочу, чтобы он их видел. Хочу, чтобы отпустил и снова исчез. Так действительно проще, когда не видишь его и не знаешь, что происходит в его жизни». «Наташа, что ты хочешь от меня услышать?» Хоть что-нибудь, Динар. Неужели тебе все равно? Мне не все равно, но что бы я сейчас ни сказал, твоя боль от этого меньше не станет. Изменить прошлое я не могу, впрочем, как и будущее. 3 года назад ты сделала правильный выбор. Этими словами он будто прибивает меня к полу гвоздями, и я больше не могу сдерживаться. Замахиваюсь и со всей силы бью его по лицу. Я так мечтала дать ему пощечину в тот вечер, когда уходила от него, а потом на парковке и в ресторане. Вскрикиваю от боли и хватаю за запястье, потому что действительно вложила в удар всю силу. Динар трогает губу, из которой течет кровь, и недовольно морщится. «Блядь, у вас это семейное с Максом, да?» «Ненавижу тебя! Слышишь? Ненавижу!» — шепчу дрожащим голосом. «И зачем ты только появился в моей жизни? Лучше бы я села в тюрьму, или Лазарев меня изнасиловал, чтобы навсегда отвернул от мужчин! Ненавижу тебя!» Динар вдруг хватает меня за руку, которая горит от удара, и притягивает к себе. Его лицо оказывается рядом с моим так близко, что кружится голова. Он долго смотрит мне в глаза, кажется, что сейчас поцелует, но вместо этого всего лишь касается губами моего запястья и отпускает. «Я расторг контракт и улетел, потому что меня влечет к тебе так же сильно, как и 3 года назад». «Так сильно, что ты сравнял мои чувства с землей и спал с нами двумя? За что ты так со мной? За что, Динар? Чем я это заслужила?» Он нажимает какую-то кнопку на приборной панели, и слышится глухой щелчок разблокировки замков. «Тебе пора, Наташа», — говорит без эмоций. «Не хочешь зайти в гости?» — произношу с вызовом. Меня трясет от его поведения. «Зачем?» — спрашивает он, даже не поворачивая головы в мою сторону. Я выскакиваю на улицу, громко хлопая дверью, и иду к воротам. Очень хочу, чтобы Динар заглушил двигатель и пошел за мной в дом, чтобы увидел сына. Ведь так просто сказать «ты стал отцом». Но язык не поворачивается произнести эти 3 слова. А что, если набраться смелости и заехать к нему с Тимом домой, а еще лучше — в офис, чтобы Асадов заглянул нашему прошлому в маленькие черные глаза? Может быть, тогда с него слетит эта холодная маска отчуждения.